А через миллионы световых лет все они проснулись в 9 часов на следующее утро в просторной портовой тюрьме, согретой утренним солнцем, лучи которого уже пробивались сквозь решетки. Всех их посреди ночи забрал патруль, когда на пустынных улицах они распевали хором куплеты собственного сочинения, вроде вот этого: «Чего хочешь, того дам, подцепив у местных дам, чтоб досталось оно полковнику Рамтер-Доно». Точнее говоря, раньше всех проснулся Фанфан-Тюльпан, потому что кто-то его безжалостно тряс. Фанфан приоткрыл один глаз и сказал: «Не приставай, Аврора, дай поспать». И тут он понял, что это не Аврора, а лейтенант де Шаманс, и пришел в себя. «Да проснитесь вы, ради бога! Я вас повсюду ищу с 4 утра. Что с вами случилось?» — спросил лейтенант. «Не знаю», — ответил Фанфан-Тюльпан, пытаясь подняться. «Понятия не...» «Ой-ой-ой!» — схватился руками за голову. «Судя по тому, как все болит, не иначе, как свалился куда-то вниз головой, месье лейтенант. Вы упились в стельку. Вас привели сюда рядовой тюльпан, вас и ваших приятелей. Всего 7 человек. Тюльпан встал по стойке смирно и вежливо спросил: «Что прикажете, лейтенант? Что я могу для вас сделать?» «Сегодня ночью был похищен сын моих друзей», — сообщил де Шаманс. «Вы говорите о Наполеоне? А вы откуда знаете его имя? Мы познакомились вчера у дома его родителей, так его похитили. Как? И кто?» «Я все вам объясню. Пойдемте, нужно спешить», — ответил лейтенант, натягивая мундир на тюльпана, у которого ноги еще не слушались. «Я сразу вспомнил о вас, поскольку вы лучший стрелок в полку». «Я тоже, мсье», — раздался бас откуда-то снизу, то был Гужон Толстяк. «Если вам нужен хороший стрелок, так я тренировался в стрельбе еще за год до того, как записался в армию». Де Шаманс вопросительно взглянул на тюльпана. «Это мой друг Гужон Толстяк из полка Роял Бургонь, мсье. Можете на него положиться. Мсье, следуйте за мной». Они вышли походным шагом, и тюремщик закрыл за ними двери камеры, где остались досыпать еще 5 голубчиков. «Я провел ночь у Бонапартов», — рассказывал де Шаманс, пока они шагали по пустынным улицам, озаренным каким-то странным солнцем, словно не светившим никому, кроме наших 3 вояк. «Спать мы отправились за полночь, и мадам Летиция Бонапарт захотела еще взглянуть на сына, но того в постели не оказалось, да и постель была не разослана, хотя до этого он заходил пожелать всем спокойной ночи». «Ах, он сопляк!» — воскликнул Фанфан. «Опять пошел на улицу. У него была встреча, мсье, хотел рассчитаться с каким-то хулиганьем по соседству за то, что назвали его прислужником бурбонов». «Откуда вы знаете?» «Он мне сказал. Тут явная ловушка, и эти хулиганы должны были его заманить». «Полагаете, ему грозит серьезная опасность?» — спросил Гужон Толстяк. «Ему нет», — ответил лейтенант. «Но вы сейчас все поймете». Летиция Бонапарт, бледная и отчаявшаяся, сидела, как оплакивающая Дева Мария, вся в черном, видимо, совсем упав духом, в высоком кресле у потухшего камина, в той комнате, куда они вошли втроем, лейтенант, тюльпан и Гужон Толстяк. Ставни на окнах все еще были закрыты, и комната тонула в похоронном полумраке. Шарль Бонапарт расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину, порой от напряжения у него подергивался рот. Когда ему представили тюльпана и Гужона, приглушенным голосом сказал им: «Всю ночь мы с друзьями осматривали окрестности. Наполеон тут все, конечно, знает, как свои 5 пальцев, и мы подумать не могли, что он заблудится, но мог упасть, куда-то провалиться, бог знает что еще. Порою он предпринимал подобные ночные путешествия». «У него была встреча, тюльпан мне рассказал», — воскликнул лейтенант де Шаманс. «Встреча? с какими-то соседскими мальчишками. Он собирался всыпать им за то, что его назвали, ах да, генуэзцем, вспомнил Тюльпан. Мы так и думали, что его заманили в какую-нибудь ловушку, надломленным голосом воскликнула мадам Бонапарт, такого маленького мальчика. Сегодня утром в 17:30, уже возвращаясь домой, мы нашли под дверью вот это. Шарль Бонапарт протянул военным лист дешевой бумаги, на котором на местном наречии написано было несколько слов. Я вам переведу. «Бонапарт, ты отдашь нам 1000 экю на дело Корсики. Если нет, больше ты сына не увидишь. Доставь их к понтону ровно в полдень». Все молчали. Бонапарт подошел к большому столу посреди комнаты, поднял тяжелый полотняный мешок, лежавший на нем, и снова опустил его на стол. «Здесь это 1000 экю. Вы пойдете туда, мсье?» «Конечно. Что вам в голову пришло? Но вы хоть верите, что вам вернут сына?» «Тут нечего бояться», — вмешался лейтенант. «Они вернут его, если отец придет туда. Корсиканцы не убьют ребенка, да?»